Глава 17. За увечья и травмы, полученные на гонках, администрация Морты ответственности не несет. Гаркнул прямо мне в лицо привратник, появившийся по своему обыкновению из ниоткуда. И если раньше, когда-то в далекой прошлой жизни и вообще дремучей древности, скажем, полгода тому назад, я бы после такого шуганулась, ну или хотя бы вздрогнула, а призрак, естественно, заржал бы Аки-конь, потому что именно такой реакции они и добиваются, то сейчас даже бровью не повела. «Не мешай, пожалуйста!» – отмахнулась я от привратника. «Ты мне причал загораживаешь!» «Ну уж это никуда не годится!» – обиженно протянул призрак. «Что я, муха какая, чтобы на меня руками махать?» «Пых!» – с достоинством протянул дедушка, качая головой и наступая на привратника с видом тореадора. «Пых!» При этом призрак был в самой что ни на есть жуткой своей ипостаси, нечто среднее между звероподобным монстром и джинном из детской сказки. Когти, клыки, размеры в целом. А дедушка маленький, приземистый, хмурый, эдакий комок гнева с растрепанными бровями. Но двигался этот комок с бровями с таким видом, словно намеревался и вправду навалять привратнику Морте. «Пиу!» – закружил над головой призрака ломтик, нарочито задевая того крыльями. «Пиу!» «Тебе лучше поторопиться!» – рассмеялась я. «Сам видишь, ломтик с дедушкой настроены самым решительным образом». «Нет!» – расстроился призрак. «Правду говорят. Адепты в Морте уже не те. Никакого удовольствия от работы. Эх, уйду я от вас. Уйду, как есть уйду, на перевоплощение». На меня посмотрели сукаризной, и я, не удержавшись, хихикнула. «Вот ведь как бывает, скажи!» – подколола я призрака. «Сегодня ты весь из себя модный, в браслетах и с завитушкой на лысой башке, а завтра мама мыла раму». «И не стыдно тебе, деточка?» – вконец расстроился привратник. Я пожала плечами. «Жизнь вообще полна несправедливостей, а уж смерть тем более». «И не стыдно тебе, деточка?» – повторил призрак. «Я, между прочим, делаю свою работу. И позволю себе заметить, раз уж никто, кроме меня, до сих пор не заметил, делаю ее хорошо». Привратник был прав, призраки выполняли функцию распределителей предстоящих гонок. Я, конечно, ожидала от Морты чего-то по меньшей мере грандиозного, вот только подобного размаха и не предполагала. Начать с того, что и без того гудящая ульем Академия наводнилась будущими участниками. Сперва на своем дирижабле прибыли гномы. И каком дирижабле? Семиэтажном, нашпигованном всеми магтехническими новинками по самые борта. Собственно, гномы в этом мире и стояли во главе угла во всем, что касается изобретений. Так вот, пришвартовавшись чуть не всей академии, коротышки в комбинезонах принялись сновать всюду с деловитым видом на своих механических крыльях с гигантскими пружинами на ногах, позволяющими делать семимильные шаги, а также довольно хаотично перемещаться с помощью специальных ранцев. Ученицы ведийской школы, 22 ведьмочки под предводительством их ректорессы Весняны, которую все поначалу путали с адепткой, прибыли, оседлав потоки ветра. Ведьмам этого мира подвластны стихии, а Веснянина школа – одна из лучших. Следом прибыли адепты Академии Луны. Эти переместились порталом, прямиком из миров хаоса. Я успела заглянуть в портал, прежде чем он закрылся, и увидела мельком красное небо, блуждающие черные пески, бурю. В Лунной Академии учатся вампиры. Бледные, клыкастые, субтильные и надменные. Все как один по законам жанра в черном. Вместе с собой вампиры приволокли несколько бочек томатного сока. Ну, так на этикетках написано. «Это потому, что им у нас охотиться запрещено?» – спросила я шепотом Тиму, еще когда адептов Луны приветствовать вышли. «С собой привезли, да?» Как назло у клыкастеньких оказался весьма острый слух, потому как мне тут же предложили томатного сока из фляжки попробовать, дабы самой опровергнуть мерзкую сплетню. Я, естественно, отказалась под хохот привратников и под осуждающим взглядом магистров принялась уверять, что верю на слово. В общем, неудобно получилось. Вслед за вампирами из миров хаоса прибыли горгульи. Не те, что на башнях и стуканами сидят, а раса такая. На вид каменные, будто ожившие статуи. С перепончатыми крыльями, которые у них, стоит руки поднять, вырастают. И еще у этих глаза светятся. В общем, даже мы, адепты Морте, в предшествующее гонкам время ходили, оглядываясь, что уж говорить о расфуфыренных светошах лицея леди Марвейн. Те такое ощущение, откуда-то из-под пола все веселье наблюдали, боялись лишний раз нос наружу высунуть. Некроманты, кстати, над ними подтрунивали, но больше как-то беззлобно. Встречали же гостей и участников, распределяли их по причалам, провожали к установленным порталам и вратам, а также водным и воздушным ложам, привратники Морты. Тиму нагло воспользовался правом темного герцога, и духов-хранителей родового замка Петери тоже подрядил во временные привратники. Раз уж все равно проснулись. Хранители, конечно, приняли новые обязанности, мягко сказать, без энтузиазма, но их опыт службы темным герцогам очень пригодился для работы с аристократией из миров хаоса. В общем, учитывая размах предстоящего предприятия, работы и у тех, и у других было вагон и маленькая тележка. Меня же постоянные мысли о Гульвейк, которая сидит в засаде, выжидая подходящего момента для атаки, сделали дерганой и, как следствие, вредной. «Да делаешь, делаешь, кто ж спорит?» – решила я не возражать обидчивому привратнику. «Раз уж ты такой деятельный, лучше б показал, что здесь к чему». Привратники Морте – отдельная каста даже среди призраков. Наш встречающий мгновенно уловил в моем голосе намек на замешательство и, как следствие, тут же довольно осклабился. «Так вам, девушка, сплавляться или припираться?» Хохотнув, он развернулся к причалу и поманил нас за собой. «А одно другому как-то мешает?» – нашлась я, спускаясь. «Ты только прежде, чем перевоплощаться, в лодку нас определи, ладно?» «Нет, это уже ни в какие ворота!» – возмутился привратник. «Ты ж мне палец по плечу оттяпала, пигалица! А ведь бонсайми предупреждал, что козочка нам попалась бодливая, а я, наивная душа, все не верил. И виной всему мое доброе сердце и неистребимая вера в хорошее». «Лодка где?» – перебила я, потому что эту призрачную трандычиху только зацепи. «А при чем тут лодка, милая?» – расхохотался таки привратник. «Третьекурсники в бочках сплавляются, так что нечего мне тут зубы заговаривать. Попытка, конечно, засчитана, но на твое счастье бочка для новичка понадежнее лодки будет. Целее приплывешь». «Ах ты ж, проклятье снорхов!» – сжав кулаки, выругалась я. Припиралась я с привратником не просто так. Шанс заполучить на сплав лодку, пусть призрачный, но был. Только не прокатило. Эх. Привратник сделал театральный жест в сторону зеркала врат в хаос. «Добро пожаловать, коза! Плавательное средство изготавливается на третьем слое. У тебя допуск на изготовление бочки. А теперь давай, дерзай. На все про все у тебя 10 минут». Спустя обозначенное время я выскочила из врат обратно на причал. Следом выкатилась бочка. Пришлось подхватить ее, чтобы не скатилась с мостков раньше времени. Эх, когда-то, опять же, в далекой прошлой жизни, я любила сплавляться по рекам и каяк от байдарки отличу. Даже в школу каякинга ездила, так увлеклась. Вот только управлять бочонком, сплавляясь по фьордам, с не передать каким шустрым течением, нас там как-то не учили. «Участникам приготовиться!» Прогремело над головой под мелодичное пение гонга. «Ежегодные императорские гонки адептов хаоса объявляются открытыми!» «Спускай бочку, коза, и рекомендую зайти поглубже, прежде чем забираться внутрь. Течение хаоса само понесет тебя по порогам», — напутствовал привратник. «Знаю, что тебе все, что скажу умного, что о стенку горох, все равно сама опытным путем выяснять будешь. Но все же послушай уважаемого мертвого дядю, а? Разнообразия ради». Голос привратника стал строг. «Не дергайся. Вообще. Управление осуществляется простейшими наклонами тела. Руной катапульты не злоупотребляй. Отправляй бочку в полет только в самых экстренных случаях, когда иначе просто никак. Разобьешься о скалы – выбудешь с гонок». «Угум!» – кивнула я, мечтая, чтобы дисквалификация на императорских гонках была самым главным моим кошмаром. «Врата в хаос обозначены цветными флажками, но все равно смотри в оба, чаще всего они расположены за поворотами. Тебе нужно будет первое – направить бочку во врата. Промажешь – пронесешься мимо, и второго шанса уже не будет, так что, опять же, дисквалификация. Второе – успеть занять максимально комфортную для прыжков по порогам позу. И третье – мое любимое – умереть вовремя». Привратник довольно оскалился, обнажая острые зубы. «Мама мыла раму!» Хмуро попотчевала его лимоном я. В метафорическом смысле, конечно, попотчевала, но эффекта добилась. «Злая ты!» «Агу-агу!» «Нервничаешь, значит, козочка?» «Понимаю!» «Еще чего!» Фыркнула я, и поскольку привратник с инструктажем закончил, поволокла бочку к причалу. Снова запел гонг, и голос главного распорядителя начал обратный отсчет. Воспользовавшись советом Тиму и призрачного распределителя, я, в отличие от остальных адептов, проигнорировала причал и зашла в ледяную воду. Пыхнув, в бочку заскочил дедушка, и та стала чуть устойчивее. Вот только все равно не представлялось, как в таком чуде плыть. Обратный отчет закончился, трубно прогудел рог, и в тот же момент почти все участники гонок активировали руну резкого подъема или катапульты. Десятки лодок и бочек выстрелили над причалами, поднимаясь в воздух. И поднялись-то все, а вот удержались на плаву и поплыли по фьорду единицы. Большую часть народа закружила в разные стороны, прибила к берегу, уложила на бок, а то и вовсе перевернула. Не зря Тим говорил, что пока не установлю контакт с хаосом, в бочку нечего и соваться. Если коротко, перерасчитали адепты свои силы. Опустив руку в воду, я принялась читать заклинания, концентрируясь на сущности фьорда. Пальцы мгновенно онемели от холода, о ногах вообще нечего говорить. «Карме!» – скомандовала я ломтику, и дракон, описав резкую дугу над головой, окатил меня струей ледяного пламени. Стало чуть терпимее, но холод все равно вышибал из колеи. Также концентрации мешали раздающиеся отовсюду проклятия. Адептам купания в ледяной воде тоже не пришлось по вкусу. Сцепив зубы, я представила себя на третьем слое, где любое мое желание мгновенно оформляется пространством хаоса. К слову, эта бочечка моя седьмая по счету, остальные совсем косые выходили. Прием подействовал. Погруженные в воду пальцы мягко окутало радужное сияние авроры, а вслед за этим мягким светом вспыхнул и весь остальной фьорд. Забравшись в бочку и даже умудрившись не зачерпнуть при этом воды, я поплыла, направляемая подхватившим меня потоком магии. И все бы ничего, с первым шагом я, кажется, справилась. Вот только чем ярче сиял несущий меня фьорд, тем явственнее я ощущала присутствие гульвейк. И вниманием ведьмы на этот раз владела не я, а ломтик. «Ули, у вас все в порядке?» – прорезал гудящий рой мыслей ментальный голос Тиму. «Гульвейк здесь!» – ответила я. «Не показывается, но...» «Не пропусти первые врата, я подстрахую». За поворотом мелькнула разноцветная змейка. Кто-то отвязал конец веревки с флажками, чтобы остальные раньше их заметили. И я даже знаю, кто. Бочку занесло, закружило, затрясло от столкновения со скалистым берегом. Выровняв бочку и стараясь не дышать лишний раз, я опустилась на дно. Над головой проплыла арка врат, и мир тут же окрасился в серый. Радуясь, что больше ничего не вешу, я снова поднялась и осмотрелась. Дедушка нырнул в хаос следом за мной и теперь предостерегающе пыхал на ломтика, который кружил над нами. Дедушка тоже ощутил присутствие гульвейк и потому, как мог, отгонял дракошку от вод фьорда. С первого слоя он казался даже не тенью, а размытым пятном. Но пока дракончик не снижался и не касался фьорда, за него можно было не волноваться. Остальные адепты тоже осматривались, кто-то даже обменивался знаками приветствия в хаосе. Первые врата прошли все. Моим вниманием завладело движение на берегу. Как ни вглядывалась, не смогла понять, что именно привлекло взгляд. Мир духов был таким, каким ему и положено быть – серым, безмолвным, безжизненным. Перепрыгивая с лодки на лодку, к нам приблизился Тиму. Усевшись рядом на борт бочки, принялся предупреждать о дальнейших преградах, препятствиях и вратах. Сам темный вместе с несколькими старшекурсниками оказался далеко впереди. «За третьим поворотом держитесь левого берега, как бы сложно ни было», – напутствовал он нашу команду. «После вторых врат – череда водоворотов, после третьих – подземное озеро». «Гульвейк подбирается к ломтику». «Сам удивлен, как она до сих пор не атаковала», – признался Тиму. «Она следит за вами от самой академии». «Не нападет она», – хмуро заявил подлетевший к нам бонсайми. «Зря заморачивались. По берегам императорские гончие шастают. Не будет ведьма рисковать, и без того ее в прошлый раз хорошенько пощипали. Ее задача – утянуть ломтика через фьорд в источник». «Гончие?» – присвистнула я, вглядываясь в лесную чащу на берегу. И снова вроде как уловила движение, а того, кто двигался, глаз пропустил. «Это вообще законно?» «Нет», – покачал головой Тиму. «Вот только когда это останавливало императора, когда речь идет о любимом племяннике его жены?» «Илон!» «Он, гаденыш!» – в сердцах подтвердил бонсайми. «Наябеничал придурок, что его чуть жизни не лишили на распределении. Императору поинтересоваться бы, что племянничек вообще там забыл на этом распределении. Так нет же! Проще приказать обеспечить деточке лишнюю охрану на время страшных и опасных гонок. «И сорвать нам ловлю на живца», – мрачно подытожила я. «На нас с ломтиком, то есть». Безжизненное пространство мира духов завибрировало от пения гонга. Впереди забрежил портал выхода из первых врат, и Тиму с Йолой поспешили вернуться в свою лодку. Покинув хаос, мы принялись старательно огибать мшистые утесы. Настроение испортилось хуже некуда. И самым поганым было то, что приходилось в оба глаза смотреть за дракошей. Чем ярче мерцал фьорд, тем сильнее он привлекал Соула. А управлять бочкой и одновременно уговаривать ломтика не нырять – та еще задача. «Пых! Пых!» – увещевал дракошу дедушка. Ломтик фыркал пламенем в ответ, злился, взмывал к самым небесам и камнем падал вниз, но у самой кромки воды все же замирал, останавливался. За время нашего пребывания в Морте он привык считать магический источник Академии своим, и теперь благодаря магии фьорда ощущал, что с ним что-то не так. Еще бы! Даже меня сковало непреодолимым желанием нырнуть в светящиеся воды, что уж говорить о ломтике. Не хотелось думать, что Гульвейк нас перехитрила, но так оно и было. Ведьма и не подумала покидать источник. Вместо этого она звала моего дракона. Звала прямо оттуда, моим голосом. Над водой раздавался едва различимый шепот. «Я Лохи Каарме! Я Лохи Каарме! Иди ко мне!» Было странно слышать свой голос со стороны. И еще более странно было видеть, как на него реагирует мой Соул. И судя по тому, что на остальных Соулов призыв не действовал, даже Йола, даром что Соули была в обличии драконицы, была спокойна. Ведьма больше не тратила силу понапрасну. Она сконцентрировалась на поимке ломтика. Единственное, благодаря чему мой малыш держался от броска в воду, он видел меня в бочке. И потому не спешил доверять голосу, поднимающемуся из фьорда. Вот только что будет, когда мы пойдем через следующие врата? Как выяснилось, ничего хорошего. И выяснилось это в самое ближайшее время. Я только ахнуть успела и позвать мысленно. «Тиму, ты их видишь?» «Ах ты, пятка Хюндлы!» Донеслось до меня, будто сквозь толщу ваты, и я поняла. Видит, еще как видит. И не только видит, он прямо сейчас их упокаивает. «Тули, сердце мое, ты в порядке?» «Да, Тим, да, со мной же дедушка и ломтик», быстро ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Они заполонили берега в мгновение ока, что значит, готовились к атаке. Мертвецы, умертвия, умруны и навьи. Их были десятки или даже сотни. И это были непростые мертвяки. Горящие адовым пламенем провалы глаз выдавали в существах демонов. Прежде чем упокаивать таких, следует сперва изгнать демонов, пронеслось в мыслях. Кажется, на третьем курсе демонологию преподают только в теории. «Ломтик, малыш!» – позвала я Соула. «Не отлетай далеко, пожалуйста!» На мое счастье, Гульвейк прекратила звать Ломтика. По сияющей поверхности фьорда стелился ее сатанинский смех. Отовсюду раздавались крики, ругань, проклятия. Проклятия на головы восставших, вот только слабо они помогали. До народа со скрипом доходило, что у мертвия непростые, и к входящим в программу гонок препятствиям, обеспеченным нам организаторами, отношения не имеют. «Снорхи драные, чтоб вас размотало!» Кто-то из адептов не справился с управлением. С оглушительным треском лодка с розовым флагом лицея леди Марвейн разлетелась в щепки. Десятки голосов заглушили крик несчастной адептки. Последнее, что я увидела, прежде чем фьорд вильнул, подбрасывая мою бочку на повороте, как к визжащей от ужаса бедняги тянутся десятки мертвых рук. Бочка вильнула, и за спиной полыхнула так, что показалось, и мои волосы вспыхнули. Я оглянулась с облегчением, наблюдая кавалькаду преподов на воздушных лодках. «Может, ее даже успели спасти?» – прошептала я помертвевшими губами под аккомпанемент криков и заклинаний, запуская пальцы в густую шевелюру дедушки. «Очень хочется в это верить!» Внезапно посерьезневший ломтик опустился рядом на борт бочки, и пришлось качнуться в сторону, чтобы сохранить равновесие. Глядя на жаждущих крови демонов на берегу, меня не ужас даже сковывал, а какая-то жуткая безысходность. Казалось, это только вопрос времени, когда мое хлипкое средство передвижения разобьет о скалы, а меня саму разорвет на части нежить, поднятая Гульвейк. Тиму я больше не звала, не отвлекала. Просто видела, что чем дальше, тем больше восставших поднималось по берегам. «Бонсайми ведь говорил об императорских гончих!» – прошептала я ломтику помертвевшими губами. Дракончик только вздохнул. И я увидела гончих, двоих. Это были самые жуткие существа из всех, что мне доводилось видеть в жизни. Огромные слоновьи туши на 6 тонких паучьих лапах, с десятком маленьких глаз и пастями, окруженными щупальцами. И они были мертвыми, растерзанными, с вываленными рядом внутренностями. Я поспешно закрыла рот ладонью, чтобы не заорать. Как знала, снорхи меня дери. Прежде чем скрыться за следующим поворотом, мы с Ломтиком и дедушкой увидели, как одна из растерзанных туш поднимается и встряхивается. Отвратительные кишки взмывают по сторонам и волочатся по камням, окрашивают воды фьорда валой. Чудовище медленно повернуло голову в нашу сторону, и меня прожгло взглядом из преисподней. «Ах-ха-ха-ха!» — отразился от водной глади хохот Гулливейк. «Адепты, без паники! Сохраняем спокойствие!» Раздался над головой голос, усиленный магией, и тут только до меня дошло, что все случившееся не заняло больше минуты или даже секунд 30, вот только мне они показались вечностью. «Над чрезвычайным положением уже работают опытные маги. Все, что от вас требуется, следовать маршруту. Воды фьорда губительны для демонов, так что на маршруте вы в безопасности. Также напоминаем, на случай экстренной ситуации, прежде чем упокаивать захваченного умруна, следует сперва изгнать демоническую форму жизни. Вне плоти они не так опасны. Итак, заклинание для изгнания». Мы чудом миновали вторые и третьи врата. Воздушные лодки с боевыми магами и тем более знакомыми преподами позволили немного взять себя в руки. Беззвучно, одними губами повторяя заклинания по изгнанию демонов за магистрами, я наблюдала, как черные клубящиеся сущности отделяются от мертвых тел и с отвратительными воплями рассеиваются в воздухе. Вопили демоны, вопила Гульвейк, вопили адепты и даже боевые маги. «Помогите!» – прорезался сквозь эту какофонию чей-то полный отчаяния крик. Юная вампирочка, худенькая, хрупкая, бледная от ужаса, причем бледная даже для вампира, девушка звала из бочки, запутавшейся в корнях могучего голубого кедра. Она тянула к проплывающим руки, но тщетно. Течение было слишком быстрым, а участники гонок слишком напуганными, чтобы рисковать собой. «Катапульта!» – крикнула я ей. «Руна полета, жми!» «Не выходит!» – проплакала девушка и с досадой саданула по краю бочки. «Застряла!» Чудом триединой я успела ухватиться за ее борт. Тотчас бледные ледяные пальцы сомкнулись вокруг моего запястья такой железной хваткой, что мои пальцы тотчас посинели. «Помоги! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» – навзрыд повторяла девушка. Но прежде чем она успела произнести последнее «пожалуйста», выпрыгнувший из лодки дедушка просто-напросто перекусил корень, высвобождая ее бочку. Нас закружило, закрутило течением. «Разжимай пальцы!» – проорала я, все еще не соображающая ничего от ужаса адептки. «Разобьемся, дуреха!» Вытаращив на меня глаза, вампирочка кивнула и послушалась. Вот только послушалась она не сразу. Прежде неловко дернула меня за руку. Ее бочка легла плашмя, но тут же выровнялась и скрылась в следующих вратах. «Наша же!» Подпрыгнув, мы повернулись вокруг оси еще несколько раз, а когда кружение закончилось, я обнаружила, что бочка прочно села в ухаб. Как назло, подводная выемка оказалась глубокой, и по размеру она, казалось, была просто создана именно для нашего дна. Однако это было только полбеды. Совсем худо, что сели мы совсем рядом с берегом, и с утеса над нашими головами принялись один за другим срываться воплощенные демоны. «Севери!» — закричала сверху леди Моро, наша призрачная преподша Горгона. «Тебе особое приглашение нужно для катапульты?» В приглашении, тем более в особом, учитывая наше плачевное положение, я, конечно же, не нуждалась. Однако дело было в том, что бочку раскачивала в разные стороны, причем раскачивала капитально, то и дело укладывая на бок, и тогда моя макушка так и норовила выстрелить в скалистый утес на берегу. А потому я все медлила и медлила. Нежить тем временем успела заполнить берег. Ко мне тянулись руки и щелкающие клешни. Так пугающе близко, что на какое-то время меня будто парализовало. Ломтик окатывал беспокойников ледяным пламенем, и с отвратительно вопящих, оседающих на землю у мертвей, слезала кожа. Дедушка отгрыз голову огромному мертвому орку и стянул двоих в воду. Я под менторством призрачной горгоны изгнала двух демонов и упокоила троих умрунов. Еще одно умертвие столкнули во фьорд другие, напирающие сзади, и предсмертный вопль демона, разнесшийся из-под нашей бочки, просто оглушил. «Сюда!» – отчаянно звала леди Моро. «Сюда! У Севери проблемы!» Увы, ее призрачная природа не позволяла встать в противостояние с демонами, обретшими плоть. А они все пребывали, новые и новые. Лавины стекали по утесу, и конца краю им просто не было. Моей щеки вдруг коснулись изломанные тлеющие пальцы, и я заорала почище подыхающих демонов. Нервы сдали окончательно. Решив, что не могу больше ждать, когда бочка наконец примет оптимальное положение для полета, а то ведь так можно и не дождаться, я нажала символ на борту. Намертво вцепившись в края бочки, чудом удержалась в ней. Пролетев прямо сквозь завизжавшую преподшу, я с ужасом поняла, что с траекторией нам не повезло от слова совсем. Бочка выстрелила в противоположную от фьорда сторону. Перелетев через копошащуюся стену с горящими адскими огнем глазами и с жалобным скрипом рухнула на землю. Скрипя и подпрыгивая, мы покатились прямиком со склона. Выбравшись из-под обломков, я вскрикнула и отшатнулась. Прямо в лицо мне ткнулась рыжая рогатая морда. «Ферна!» – узнала я рыжую волчицу Юси. «Севери?» – Юси обнаружился тут же. «Ты тут как?» По счастливому стечению обстоятельств, подобное стечение в моем родном мире еще называют «не везет так с детства», Юси обнаружился в компании Ахо и Никласа. Черная в огненных прожилках горилла рвала, угрожающе зарычала на пикирующего сверху ломтика. Трехголовая попугаиха нервно забила крыльями на плече Никласа. За спинами парней я разглядела пылающий огненный круг, испещренный лучами и символами.